Прошло 4 дня, и Михаил Ларкин прекратил хаотические передвижения по городу. Наружники зафиксировали его встречу, очень короткую, с молодым человеком лет 27-30, после которой Ларкин с видимым облегчением отправился домой, в Графский переулок. Молодой человек был в тот же день отработан, но сведения о нем не вызвали у Гордеева и его сотрудников ничего, кроме тихого удивления. Виталий Князев торговал горячими сосисками и пивом в палатке, расположенной в переулке, неподалеку от станции метро Новокузнецкая. Наплыв народу небольшой, в основном покупатели одни и те же, высмотрели как-то раз палатку, рядом с которой стоят несколько столиков со стульями, и место нешумное, транспорт мимо не ездит, и сосиски горячие, и пиво холодное, и даже салатик овощной обязательно есть. К Князеву ходили перекусить работники расположенных поблизости учреждений, обменивались парой слов с продавцом, перекидывались шутками друг с другом. Что общего могло быть у такого парня с Ларкиным? Решили подождать, авось прояснится. Но ничего не прояснялось. Ларкин снова засел дома. Значит, короткая двухминутная беседа с Князевым была венцом его длительных блужданий по городу. Что же в этом сосисочнике такого необыкновенного? Сауляк вернулся в Москву и на всякий случай позвонил Минаеву прямо из аэропорта. Как знать, может, ему нельзя возвращаться ни в одну из двух квартир, ни в ту, где он прописан как Сауляк, ни в ту, которая оформлена на имя Кустова, вернувшегося из Бельгии после разрыва с очаровательной женой. — Хорошо, что вы приехали, — обрадованно сказал Минаев. — Вы здесь очень нужны. Поезжайте домой, в ту квартиру, которая числится за вами по настоящим документам, и никуда не выходите некоторое время. Вы не должны выходить из квартиры, пока я не скажу. — Почему? — Потому. Это не телефонный разговор, Павел Дмитриевич. Поезжайте домой, запирайтесь в квартире и сидите тихонько. Трубку телефонную не снимайте, если будут звонить, и сами никому не звоните. Послезавтра ровно в 12 часов дня выходите из дома. В 12:05 возле аптеки мимо вас проедет машина, белые «Жигули», и чуть-чуть притормозит. Вы должны будете в нее сесть, вас привезут ко мне. Если вы сделаете все четко, никто не сможет сесть вам на хвост, а попытки такие будут, это я вам гарантирую. Павел не стал задавать больше никаких вопросов. Послушно поехал домой в проезд Черепановых, где в одной из старых панельных 9-этажек была его квартира. Он чутко прислушивался к себе и понял, что обрадовался сигналу Минаева и вызову в Москву. Все опять становилось как прежде. У него появился руководитель, который будет отдавать приказания и ставить перед ним задачи, а его Сауляка дело эти задачи выполнять как можно лучше. Минаев и раньше, сразу по возвращении Павла из колонии, пытался взять над ним руководство, но тогда ситуация была немного иная. Тогда у Павла была собственная задача, которую он считал необходимым выполнить во что бы то ни стало, поэтому он и корчил из себя строптивого и неуступчивого, не признающего ничего верховенства. На самом деле, то время, которое прошло после выполнения задания Минаева и ликвидации убийц Булатникова, далось Павлу, ох, как тяжело. Он привык подчиняться. Он привык, что за него все решают. Над ним и рядом с ним всегда был стратег, который определял задачи на перспективу, а Павел должен был эти задачи наилучшим образом выполнить, что он и делал всю свою сознательную жизнь, начиная от безусловного и беспрекословного подчинения отцу и до выполнения требований режима в колонии. И только эти последние недели. Сауляк не склонен был идеализировать сам себя, и теперь отчетливо понимал, что строить свою жизнь самостоятельно он не может. Ему нужен начальник, руководитель, ему нужен хозяин, и он будет служить ему, как верный пес. Черт с ним, пусть это будет даже Минаев, нужно закончить то дело, которое он начал, уж немного осталось, а потом можно переходить в полное подчинение Антону Андреевичу, и опять все станет четко и понятно, как было раньше. В пустой квартире в проезде Черепановых не было даже хлеба. Уезжая отсюда, он еще сам не знал, когда вернется, поэтому старательно выбросил все, что может испортиться или заплесневеть, вымыл, отключил холодильник. По дороге из аэропорта Павел кое-что прикупил, чтобы перебиться пару дней, а там видно будет. Все равно послезавтра ему придется ехать к Минаеву, а тут как знать, куда еще. Может быть, на другую квартиру, записанную на имя Кустова, а может быть, и совсем в другое место. Все зависит от того, что тут такое стряслось, из-за чего Минаев так срочно вызвал его в Москву.